Глава 17. Виктория. «Я поверить не могу, что Лёша такое совершил», произносит Тая с удивленными глазами на следующий день за обеденным перерывом. «Мы заказали по гамбургеру с жареной котлетой и по огромному молочному коктейлю в небольшой кафешке напротив офисного центра. Для меня это немного неординарно, но уж очень хочется заесть стресс именно сегодня. Я сама в шоке, признаюсь. И ведь гад постоянно спрашивал, куда делся тот мальчик с Турции, и не собирается ли он взять на себя обязательства в мою беременность. Ты уже говорила с ним?» «Нет», — мотаю головой. «Этот гад в очередной командировке, а я слишком хочу видеть его глаза, когда спрошу об этом напрямую. Конечно, надо разговаривать вживую. По телефону соврет или успеет придумать что-то». Тая очень смешно извлекает маринованный лук из гамбургера и снова продолжает. А Матвей как отреагировал на то, что Свободин соврал? Мне кажется, не поверил. Задумчиво гляжу в окно на офисный центр, в стенах которого сейчас трудится тот, о ком мы разговариваем. Его машина, как и всегда, припаркована на стоянке. Сделал вид, что ему это не важно. Пожимаю плечами. И он прав. Это действительно не повлияет ни на что уже. «Вы как два дурака, ей-богу!» — возмущенно проговаривает подруга. «Трахаться полгода вам важно? А такие важные детали и разобраться наконец-то в прошлом нет. А смысл разбираться? Он женат». «Господи, Вика, ну что ты такая глупенькая у меня? Если бы ему нужна была жена, он бы не стал ей изменять». Легко смеюсь. «Тая, если мужчина изменяет, это не значит, что он разлюбил жену». «Да ладно! Что же это за высокие отношения такие?» «Вот такие мужчины. Они могут любить одну, а трахать другую, представляешь?» «А женщины что, не такие?» — усмехается она. «Любить одного, а спать с другим? У меня точно не получится. В моей жизни было два мужчины». «А что там наш Ярослав Александрович, кстати?» — хитро щурится она. «Звонил с утра». Вяло улыбаюсь. Зовет нас с Марком на выходные в тот же отель за городом. Подумываю согласиться, пока теплые деньги еще в силе. «Конечно. Попробуй только откажись». Звонко смеюсь и швыряю в нее скомканной салфеткой. «Надеюсь, ты поедешь с ним, и доктор не будет играть в джентльмена». Меня смущает моральная сторона вопроса. Вроде как сейчас до Нового года я связана встречами с Андреевым. «Да какая моральная сторона, Вика?» — взмывается Тая. «Ты ведь не думаешь, что он не спит с женой оставшиеся 6 дней в неделю?» Морщусь от картины, которая предстает в воображении. Мой Матвей и его Ева. Его жена. Сильные руки на ее тонкой талии. Широкая грудь с тонкой полоской мягких светлых волосков, уходящие в пах, и узкие бедра на женском теле. Кадры такие реальные и живые, что хочется сойти с этой планеты немедленно. Мотаю головой, отчаянно разбрасывая эти картинки направо и налево. «Ведь не думаешь?» — спрашивает еще раз Тая. «Мне все равно». Отзываюсь ровно. «Врёшь. Ох, и доведёте вы себя вашими встречалками». Паркуюсь возле той же девятиэтажки и ставлю машину на сигнализацию. Медленно двигаюсь в сторону подъезда. Предвкушение близости одновременно манит и пугает. Кроме того, я не успела заехать домой, чтобы переодеться, поэтому чувствую себя недостаточно собрана. А перед Матвеем мне всегда хочется быть собранной, застегнутой на все замки и пуговицы, даже когда совсем без одежды. Открываю дверь ключом и улавливаю знакомый аромат туалетной воды. Скидываю туфли на каблуки и аккуратно ставлю сумку. Дверь закрываю изнутри. «Привет». В этот раз Матвей вышел, чтобы встретить. «Привет». Смазанно улыбаюсь. «Как нога?» — спрашивает, опуская взгляд на белые облегающие джинсы, закрывающие мои ссадины. «Хорошо». Киваю. «Мне нужно в душ». Включаю свет в ванной комнате и открываю дверь, когда мои руки касаются теплые пальцы. «Погоди». Перевожу взгляд на его ладонь. Кольца нет. Но фантомно я его ощущаю. Он словно улавливает мои мысли. Пойдем. Тащит в спальню. Матвей, говорю же, в душ надо. Пытаюсь вырваться, но когда двери комнаты за нами захлопываются, быстро осматриваюсь вокруг. Здесь ничего не изменилось. Его ладони смыкаются на моей талии и подтягивают ближе. «Расслабься, блин», — шепчет Матвей на ухо, тяжело забирая воздух. Упираюсь лбом в твердую грудь и разрешаю себе сделать всего один глубокий вдох, а потом еще один. И еще. Дышу им, как полная дура, как будто меня на свободу выпустили после нескольких лет заключения. «Расслабься. Я тебя не обижу». Горько смеюсь, покачивая головой. Его пальцы захватывают мой подбородок и тянут его кверху. Светло-серые глаза совершают пару ленивых кругов по невыдающему ни одной эмоции лицу. «Больше не обижу», — произносит он, склоняясь. Сухими губами очерчивает линию скул поочередно. Сбитое дыхание снова набирает обороты, потому что невыносимо хочется ощутить его губы на своих губах. Я скучала. Тосковала по его поцелуям. Их вкус отпечатался в моей измученной душе сильнее, чем древняя живопись на скалах. Я помню все, и как бы ни были болезненны эти воспоминания, они еще и давали сил мне жить все это время. Силы вынести все испытания. «Я хочу тебя поцеловать», — хрипло проговаривает Матвей. В глазах требовательный огонек, смешанный с возбуждением. «Можно?» Перемещаю взгляд на бледно-розовые губы, прикрываю веки и с выдохом чуть подаюсь навстречу. «Так достаточно красноречиво?» «Думаю, да, потому что в следующий момент меня сносит напором его языка. Хочется запечатлеть в памяти каждый вздох, каждое дыхание, каждое касание ладоней к моему телу. Но мир вокруг кружится и уносится ввысь вместе с обезумевшим разумом. Когда-нибудь я научусь быть рядом с ним более хладнокровной. Когда-нибудь. Но не сейчас. Поднимаю руки, когда Матвей тянет края блузки наверх. Трясущимися, как у неврастенички, пальцами, одну за одной выдергиваю пуговицы на белоснежной рубашке. Матвей помогает скинуть ее с рук и снова захватывает мое тело в объятия. Кожей к коже, сердцем к сердцу, обиженной душой к не менее обиженной. Снова целуемся, наслаждаясь стонами, звучащими в унисон. Его, агрессивными и порывистыми, моими, чувственными и сексуальными. Пальцы Матвея теряются в спутанных волосах и чуть оттягивают голову назад, чтобы получить доступ к ямочке на шее. Влажный язык проходится по пульсирующей венке, грубая щетина царапает нежную кожу, вызывая еще более противоречивые эмоции. «Как я жила без всего этого?» Вяло распахиваю глаза, разглядывая современный потолок. Ладонями поглаживаю перекатывающиеся мышцы на его спине. «Да пошло оно всё к черту! Я просто буду наслаждаться тем, что есть».